Ты и видела три тополя на Плющихе с Дорониной? Помнишь? Раза четыре смотрела. И в кино, и по телевизору. Ну вот, помнишь там личность мужа? Хозяйственный, жадный, прижимистый, а мужик красивый. Вот примерно такой муж был у Шуры. Только этот работал механизатором. Шура не могла ужиться с ним. Ушла. Поселилась в бывшей своей избенке на околице. Он-то все собирался продать избенку. А Шура не соглашалась. Там мать жила и умерла. И бабка. И вот теперь пригодилась. Был у нее ребенок, девочка. Умерла. Живет Шура одна. Странная она, гордая, взбалмошная, в работе безотказная. Куда пошлют, туда и идет. Никогда не ищет, где полегче. Мне, говорит, все равно. Ну, ее и посылают. Папа, она телятница? Нет, в полеводческой бригаде работает. Она природу очень любит. Может на всю ночь уйти в лес одна. И читать любит, начитанная. Вот я ей все книги и посылаю. Уж очень она им радуется. Особенно если про театр или про артистов. Остановишься у нее. Отец напряженно смотрел на меня. Даже жилки на висках вспухли. Если ей это будет приятно, то, конечно, остановлюсь. Спасибо, дочка. Мы немного помолчали. Это ведь племянница Рябинина. Вдруг сказал отец. «Это Шура?» «Да». «Так она двоюродная сестра Геленки?» «Да, но она никогда у них не бывает. Геленка даже не знает ее. Одинокая она очень, Шура-то. Так ты остановишься у нее?» «Я же обещала». Отец поцеловал меня в щеку. «Бедный папка». Скоро пришла мама. Элегантная, самоуверенная, скрытная. Я быстро приготовила чай, но мама не захотела чаю. Она уже где-то поужинала. Перед сном я хотела поцеловать ее. Мне стало жаль, что отец ее больше не любит. Но она так официально взглянула на меня, что я только сообщила, что завтра еду в командировку. «Надеюсь, ты не наделаешь никаких глупостей», — сказала она рассеянно. Засыпая в тот вечер, я думала о том, какое это огромное счастье, настоящая дружная семья, где все горячо любят друг друга, как у дяди. Если бы случилось такое прекрасное чудо, и Ермак женился бы на мне, я родила бы ему 4 детей, нет, 6, как бы нам было хорошо всем вместе, а папа стал бы дедушкой, и уже не думал бы ни о каких деревенских колхозницах. Если бы она действительно оказалась доброй женщиной и принесла бы ему хоть немного душевного тепла и счастья. Милый, милый мой папка! Село Рождественское раскинулось на берегу Оки, наполовину в сосновом бору. Бревенчатые дома окружали в рассыпную сосны, березы и лиственницы. Было много пней. Клуб и кино находились в древней деревянной церквушке. Сегодня шел фильм «Андрей Рублев». Мы добрались до Рождественского к вечеру и сидели в правлении, ожидая, пока нас устроят. На стене висел портрет знатного земляка Рябинина. Председатель колхоза Иван Амбросович Щибря, крепкий, коренастый, с обветренным морщинистым коричневым лицом, усами в виде щеточки и синими-присиними глазами, казалось, не очень нам обрадовался, но встретил радушно и гостеприимно. Он живо определил моих спутников на постой и меня хотел куда-то поместить, но я заявила, что хочу остановиться у Скомороховой, если мне покажут, где она живет. Щибря почесал затылок, древний символический жест, и сказал, что, похоже, Шура не примет к себе. Она даже на работу сегодня не выходила. Тоска на нее напала. А в такие дни она любит быть одна. «А вы что, знаете ее?» «Да нет, но я хочу остановиться у нее. Книг вот ей привезла». «От Гусева, что ли?» от Гусева. Я его дочь».